Глава 16. Вопрос помощи ближнему всегда скользкая тема. Времена суперменов, что бросаются сломя голову на любой призыв, прошли. Многие давно привыкли жить, исходя из поговорки «Ничего не знаю, моя хата с краю». Это можно оправдать разными аргументами. К примеру, никто не хочет получить нож в бок, разнимая пьяную компанию. Или заступиться за женщину, которую избивает муж, а позже слушать, какой ты подлец, стукнул ее любимого. Говоря проще, любителей проблем на ровном месте крайне мало. Потому многие и стараются не замечать творящийся вокруг беспредел. Своя шкура дороже. Мысль, что нечто подобное может произойти с тобой и никто не придет на помощь, от многих ускользает. У меня особых размышлений по поводу помогать или нет ищущему не было. Тот, завидев троицу игроков, побежал сразу к нам. Равно как и преследователи. Дожидаться удара, чтобы с видом пацифиста заявлять, мол, не я первый начал, я не стал. Все-таки, когда тебя с завидной периодичностью мутузят разные ищущие, станешь по-другому смотреть на привычные вещи. Я сам не понял, как в руках появился арбалет. Осознал все лишь в момент выстрела. Один из преследователей словно споткнулся и упал лицом вниз. Навык стрельбы повышен до 29 уровня. Но враги не зря ели свой хлеб. Тот, что бежал справа от него, взмахнул рукой, и в ладони появилось едва осязаемое копье, словно сотканное из грозовых молний. Пятой точкой чувствую, это сейчас прилетит прямо в меня, а останки потом будут хоронить в спичечном коробке. Палец мягко нажал спусковой крючок, и болт запел свою смертельную песню. Навык стрельбы повышен до 29 уровня. Еще до того, как эти строчки появились перед глазами, мозг начал судорожно, будто у меня бывало по-другому, соображать. Бить ищущего одиночными заклинаниями не было смысла. Всяко на плечах висела вуаль. Что тогда? Кровавая плеть? Пока я тут буду колупать этого недотепу, сам расщеплюсь на атомы. Боевой телекинез? Собственно, почему бы и нет? Убить она его не убьет, но вот прическу испортит. Мысли заняли от силы секунду. Поэтому, когда первый из противников завалился на холодный турецкий камень, рука уже выбросилась вперед. Ищущий только начал сплетать свое заклинание. Вот в ладони стала проявляться еле заметная древка, из пустоты потянулись крохотные электрические разряды, накалился наконечник, и все кончилось. Навык мистицизма повышен до 7 уровня. Копье пропало, не успев появиться, потому что ищущий отлетел на добрых метров 6, знатно ударившись головой. Мне даже показалось, что я почувствовал, как от резкого рывка хрустнули его позвонки. Вы сделали первый шаг к приобретению умения «Эмпатия». Вы спасли нейтрально настроенного игрока. Плюс 100 единиц кармы. Текущий уровень 2180. Вы тяготеете к свету. Радоваться, что скоро мне можно будет участвовать в битве экстрасенсов, я не стал. Потому что третий из оставшихся уже направил на меня укороченную штурмовую винтовку. Будь на плечах сейчас хоть спиток, пологов они не спасут. На мое счастье, оказалось, что я, в отличие от Брюса Уиллиса, не герой-одиночка. И мне не надо в одну каску корячиться и превозмогать, бегая по битому стеклу. Ведь рядом есть Рис. Сноп пламени будто вырвался из-под земли. Короткая очередь прошла выше, а улица наполнилась криком. Огонь исчез так же быстро, как и появился. Однако шансов выжить у обгоревшего бедняги не было. Лица и прыжком, который могли сделать только зверолюды, приземлился на скорчившегося противника. Короткий взмах лапой, хруст шейных позвонков и несчастный затих. Теперь лежали все, включая того самого раненого ищущего, что бросился к нам в поисках защиты. Я как-то прозевал момент, когда он принял горизонтальное положение. Но если не исчез, значит живой. Впрочем, как и остальные. «Рис, посмотри, что с ним», — сказал я девушке, а сам вытащил нож и пошел к побежденным преследователям. Это была не жестокость, лишь банальная рациональность. Враг, что повержен, но не убит, вернется вновь. И пусть меня тут не будет, но вдруг опять на их пути встанет какой-нибудь беззащитный ищущий. Не скажу, что я гуманист, каких поискать. Но множить энтропию и беззаконие в своем мире не хочу. убит, сказал Лицей, подняв голову. А почему не исчез? Он обыватель. Вот. Зверолюд сорвал с шеи трупа амулет и протянул мне. Неизвестно. Неизвестно. Неизвестно. Да. Содержательнее не бывает. Татуировку себе такую сделаю вместо китайских иероглифов. И что это? Могу предположить, что амулет, начал успокаиваться зверолюд, который противодействовал заклинанию неприятия. Ищущие используют обывателей? Нахмурился я. Если их самих мало, а магических сил и денег много, то почему нет? Где-то впереди еще раздавались громкие хлопки, взрывы, но выстрелы почти прекратились. Сражение сходило на нет. Лицей сорвал амулет со второго злодея и ловко свернул ему голову. «Тебе нельзя сейчас карму понижать», — объяснил он. До третьего зверолюд добежать не успел, потому что тот не был мертв или смертельно ранен. До меня только сейчас дошло. Я же изначально определил последнего противника как ищущего. Не может обыватель создавать заклинания. Сопротивляться им, если есть амулет, как выяснилось, вполне, но не колдовать. Неприятель, еще недавно наслаждавшийся стамбульским зимним солнцем, исчез. И тут же появился в шагах в 20 от нас. Вновь пропал и опять обнаружился чуть дальше. И это всего за пару секунд. Значит, не один я умею телепортироваться на видимое расстояние. Любой другой игрок вряд ли смог бы что-нибудь сделать. Однако я не был любым другим. Не до конца верил, получится ли. Это был непростой толчок. Я буквально хотел накрыть взрывной волной ищущего, как толща воды неотвратимо накрывает своей тяжестью аквалангиста, погрузившегося слишком глубоко. Но все вышло попросту превосходно. А учитывая, что в этой реальности не видели смешного, однако эффективного предыдущего бегства врага, получилось даже изумительно. Игрок исчез, как только Лицей направился к нему, появился в 20 шагах, но тут же был оглушен свалившимся с неба заклинанием боевого телекинеза. Его голова безвольно дернулась, точно у тряпичной куклы, а сам он обмяк. Навык мистицизма повышен до 8 уровня. Я вытащил нож и осторожно приблизился к ищущему. Грозовик лежал, широко раскинув руки. Я снял с него шлем. Человек. Довольно пожилой. Поджарый, даже сейчас в бессознательном состоянии выглядящий опасно. Я впервые ощутил, что хочу его смерти, словно акула-людоед, почуявшая запах крови и рванувшая со всей присущей ей скоростью к раненому пловцу. Рука увереннее сжала нож и потянулась вверх, занося клинок над головой. «Игрок!» Я не сразу понял, что это было обращено ко мне. И даже не успел обернуться, когда кто-то повторил уже значительно громче: «Игрок!» Наваждение исчезло. Пришлось потрудиться, чтобы объяснить себе, почему я стою на колене перед бессознательным ищущим и какого рожна у меня в руке лунная сталь. По улице в нашем направлении довольно быстро, чуть ли не бегом, шел страж. Его черная маска выражала равнодушие, однако во всех движениях сквозила тревога. Я поднялся на ноги и убрал нож. Видимо, это немного успокоило защитника правопорядка. Он уже неторопливо подошел ко мне и спокойным ровным голосом спросил: «Что тут произошло?» Я сначала хотел съязвить, но потом подумал, что шутить с полицейской дубинкой глупо. Она может и ударить. «Эти трое пытались убить вон того», — показал я на ищущего, над которым хлопотала Рис. «Двое нападавших обывателей мертвы, игрок в отключке». Страж склонился над любителем ловить с собой боевой телекинез и взял его голову в руки. Сканировал пару секунд и посмотрел на меня. «У него сотрясение». «Шарик не виноватый, курей привязывать надо», — стал оправдываться я. «Не будем же мы смотреть, как он пытается нас убить». Страж ничего не ответил. Лишь намагичил кокон сиреневого цвета, что вроде гермошлема окутал голову незадачливого нападавшего. Сдается мне, это вряд ли от сотрясения мозга. Больше похоже на принудительный сон. Страж завис на несколько секунд, точно связываясь с космосом, после чего негромко произнес: «Если ваша версия подтвердится, то у нас не будет к вам никаких вопросов». Он подошел к раненому и перекинулся парой слов с Рис, после чего удовлетворенно кивнул. Пока они болтали, появилось еще несколько стражей с зевом. Убитых покидали на лошадку. Окутанного коконом ищущего, кстати, тоже. А вот спасенного взвалил на руки тот самый первый игрок из правоохранителей. «Следуйте за мной». А что нам оставалось? Стали следовать. К несчастью или к счастью, нам пришлось возвращаться в общину. Навстречу пронеслось несколько стражей на зевах, еще больше двигались пешком. Очень скоро начали попадаться обыватели. Постепенно все больше и больше, пока вокруг не забурлила жизнь. Снова перед глазами встали серые минареты, и свои двери открыла община. «Пройдите, пожалуйста, за мной», — сказал нам страж и пошел к одному из двухэтажных домиков. «Все вы». По многочисленности охраны я понял, что здесь живет Сахем. Постарался успокоиться, потому что нет ничего хуже, чем нервничающий лидер, и махнул своим. Рис тоже держалась молодцом, а вот у Лицы шерсть в буквальном смысле встала дыбом. «Мы же не сделали ничего такого!» «Успокойся, рыбоед, не сделали». Страж перебросился парой фраз с одним из ищущих в охране, и мы зашли внутрь. Тут я понял, почему Стамбул называют «жемчужиной Востока». То ли Сахем занимался контрабандой, то ли просто брал взятки, но роскоши тут было столько, что ступить страшно. К примеру, думаю, этот ковер под ногами был не машинного производства и точно не из полипропилена. И люстра надо мной явно с высоким содержанием свинца, не зря же так грани играют, а не дешевые пластиковые побрякушки. На стенах картины. Не та мазня, которую называют современным искусством и которую надо объяснять, прежде чем ты поймешь, что это действительно картина, а настоящие. Пейзажи, животные, портреты. И интуиция мне подсказывала, это подлинники. Да, хорошо быть Сахемом в Стамбуле. Бедняга Пади еще мучается, что вместо хлеба у него черная икра. Дергался лица и зря. Страж вкратце рассказал о случившемся, разве что слишком часто добавляя, как они говорят, и по их версии. А потом Сахем просто махнул рукой. Еще один страж ищущий появился в Мареве, видимо, прятался все это время где-то здесь. Несмотря на черную маску, я сразу распознал в нем Аббаса. Только у них так странно вывернуты ноги, что при каждом шаге существам приходится сильно размахивать руками. Друзей увели в другую комнату, а меня начали расспрашивать. С чувством, с толком, с расстановкой, часто задавая одни и те же вопросы, разве что меняя в них некоторые слова. Я сразу понял, пытаются поймать на лжи. И думаю, у интервьюеров бы вполне получилось, если бы Сережа изначально говорил неправду. А так я с честью, если судить по кивкам стража Аббаса, прошел проверку. После чего то же самое произошло сначала с Рис, потом с Лицием. Потратили на нас почти час. Причем львиная доля времени пришлась на заикающегося зверолюда. Признаться, я и сам стал уже дергаться при его постоянных «к-к-к» и «б-б-б». Однако все плохое, как и хорошее, рано или поздно заканчивается. Вот и мы отстрелялись, и Сахем благосклонно кивнул. «У ордена стражей больше нет к вам вопросов. Можете идти». «Хоть бы извинились», — сказал я, когда мы уже выбрались наружу. «Не в лицо же Сахему хамить. Так и огрести можно». Столько времени на них убили. Да ладно, скажешь тоже. Могли бы дольше промурыжить. До выяснения всех подробностей. Ты же видишь, что тут происходит. Что правда, то правда. Община напоминала гарнизон накануне приезда министра обороны. Все бегают, суетятся. Лишь мы островок спокойствия. Стоим, как три тополя на плющике. Думаем, куда бы податься. Раз у нас есть время и мы в общине, то можно заняться покупкой нужной нам вещи. Подал голос успокоившийся Лицей. «Что еще за вещи?» — искренне заинтересовалась Рис. «Это для старины Бихолдера. В общем, увидим, сразу покажем. Кто знает, где тут зачарователь?» Как оказалось, никто. Пришлось пробивать информацию методом тыка. Спустя четверть часа, два раза совершенно случайно, чуть не зайдя в синдикат, мы стояли возле трехэтажного дома. Лавкой это язык не поворачивался назвать. Скорее, большой магазин. «Добрый день! Ищите что-то конкретное?» Кинулся к нам один из ищущих, находящихся в зале. Это был действительно внушительный зал. Все перегородки, кроме несущих, снесены. Двери сняты, а вместо них высокие арки. Вдоль стен прозрачные витрины со множеством амулетов, колец, цепочек, брошек, даже серег. Я усмехнулся. Ну да, женщины ведь носят серьги, так почему бы их не зачаровывать? И не мешаются, и дополнительный бонус. Даже задумался, как на мне будут смотреться клипсы. И тут же постарался отогнать эту мысль. «Нет-нет, мы просто посмотрим. Если что-нибудь найдем, обратимся», — сказал я заученную от Лиция фразу. Зверолюд ранее заметил, что турки, хоть и ищущие, так и остались в первую очередь турками. Насчет облапошить доверчивого покупателя эти ребята очень даже преуспели. А учитывая человеческую прокачку к ветке красноречия, каждый мелкий лавочник был мастером торговли. Так что, заходя в подобное заведение, нельзя показывать свою заинтересованность конкретным товаром. Это мне рассказал Лиций. А я ему благоразумно доверился. «На первом этаже у нас драгоценности, на втором броня, на третьем оружие. Таких товаров, как у нас, вы не встретите даже в центральных мирах». «Хотите сказать, что у вас есть самострелы лучше, чем в ковальне?» Задумчиво спросил я, разглядывая золоченый браслет. Драгоценностей в нем было больше, чем характеристик. «Ну, не совсем, конечно, как в ковальне», даже не смутился торгаш. «Но у нас осадные арбалеты неплохого качества. Мы позовем, если вы понадобитесь», — завершил разговор я. Однако продавец не сразу внял совету и еще некоторое время ходил за нами, рассказывая о любом предмете, куда падал наш взгляд. Лишь минут через 10 ему надоело, и он отошел в сторону. «Неужели они это все продают?» — скривилась Рис. «Да, я тоже несколько обескуражен», — согласился Лиций. «Зачарованные товары весьма среднего качества. Они просто берут какую-нибудь побрякушку и вешают на нее одну-две характеристики. Хотя я видел кольцо с плюс 9 к акробатике, так что у нас действительно есть шанс найти что-нибудь нужное. Запомните, цвет вещей, зачарованных на школу колдовства, как правило, синий. Поэтому обращайте внимание на вещи именно этого цвета». «А где цены?» Остановился я у того самого кольца на акробатику, про которое говорил Зверолюд. «Это их местная фишка», — сказала Рис. «Исходят от покупателя, а не конкретной цены. Ладно, расходимся». И мы начали бродить вдоль витрин. Пару раз я встречал почти подходящие штучки, но плюс у них был очень уж хиленький. С моим колдовством третьего уровня выходило весьма скверно. Поэтому не оставалось ничего, кроме как искать дальше. Заодно узнал прелюбопытную вещь. Продавец, немного свыкшийся с нами, перестал воспринимать незадачливых посетителей. Поэтому стал болтать с постоянными клиентами, а может и друзьями, заскочившими к нему. Из обрывков разговоров я понял, что на площадку погонщиков напали ищущие вместе с нанятыми обывателями. К счастью, атаку удалось отбить, однако погибло несколько местных игроков. И непонятно, кто за этим стоит. Непонятно для продавца. Для меня все было ясно, как божий день. Прослонявшись еще с полчаса и почти совсем отчаявшись, я собрался плюнуть и уходить. Именно тогда ко мне будто бы невзначай подошла Рис. «Я вроде нашла», — негромко сказала она. «Где?» — встрепенулся я. «Еще покричи. В дальнем углу, возле окна. Сейчас я туда вернусь, а вы с Лицием чуть попозже подгребайте». Так и произошло. Еще минут через 10, с видом мужиков, которые уже нагулялись и хотят уйти из магазина, мы подошли к Рис. «Справа от ожерелья». Это была самая безвкусная опечатка, которую мне доводилось видеть. Серебряная, массивная, с каким-то драгоценным, хотя я даже засомневался относительно его ценности, камнем. От нее исходил зеленый, а не синий цвет, как говорил Лиций. «Перстень горных колдунов. Плюс 8 к колдовству. Плюс 3 к сопротивлению». А вот и ответ по поводу цвета. Если следовать логике, зачарование на колдовство наделяет предметы синим цветом. У нас здесь плюсовые характеристики еще и к сопротивлению, а болт зеленый. Значит, предметы, зачарованные на сопротивление, желтого цвета. Забавно. «Ну, у кого какой уровень торговли?» — спросила Рис. «5-й», — честно признался я. 28-й, — сказал Лиц и тут же начал оправдываться. «Я не считаю такие приземленные навыки достойными для изучения». «Ясно. Опять придется брать все в свои хрупкие женские руки. Молодой человек, можно вас?» ищущий который в эпоху своей доинициации был в возрасте лет 45, и поэтому название молодого человека не тянул, подскочил, как ужаленный оводом. Рис улыбнулась и стала мило щебетать. В один миг она из серьезной молчаливой девушки превратилась в веселую свиристель. Вот это преображение. «Понимаете, хочу сделать подарок другу. Понравилось вон то колечко. Сколько оно стоит?» К моему удивлению, Рис показала на ювелирное украшение на соседней полке. «О, это кольцо царицы Тамирис. Но вы не сомневайтесь, оно изысканно будет смотреться и на руке мужчины. Заметьте, какая тонкая работа древних мастеров. Другого такого нет во всем отстойнике». Я мысленно пожал плечами. Кольцо и кольцо. Такое себе обычное. Ну, разве что на гранях что-то написано. Типа «Фродо после Минас Моргула сверни налево». А характеристики вообще скромные. Я бы такое и даром не взял. «Всего 800 грамм», — обескуражил продаван не только Рис, но и меня с Лицием. «Нет, дорого», — отметила девушка и указала на соседнее. «А сколько стоит это?» «О, это великолепный образчик работ!» И снова начал чесать, что кольцо принадлежало чуть ли не самому Хамурапи. Цены ему нет, но только сегодня и только Рис он продаст его за символичные 600 грамм пыли. «Нет, надо что-нибудь попроще и дешевле. К примеру, это». И, наконец, девушка ткнула в тот самый перстень. Продаван сразу начал рассказывать о горных колдунах, на что Рис отметила, что никогда таких не слышала. Они еще немного посоревновались в красноречии и сошлись на цене в 400 грамм. По мне, уже близко к истине. Чуть поднимало настроение, что с помощью этой ювелирки я качну себе карму и заработаю чуть больше, если, конечно, все выгорит. Итак, выйдя из магазина, я с грустью осознал, что в кармане осталось 45 грамм пыли. Меньше было только, когда в универе приходилось занимать на сосиску в тесте. Однако сейчас я чувствовал себя более неуютно. Все-таки не мальчик уже. Радовал лишь перстень на пальце. Следующим на очереди был продавец заклинаний. Мы обошли троих ищущих, прежде чем нашли подходящего нам. Слава яйцам Архалуса. Не то чтобы я был расположен к пернатам, мне скорее на них не очень везло. Но соотечественники моей расы в Стамбуле оказались еще более жадными до денег и прокачанными в торговле, нежели я. «Абсолютно бесполезное заклинание», — скривился Архалус, выслушав мою просьбу. «И стоит тебе снять кольцо, как оно перестанет действовать. Ты уверен?» «Да, вопрос в цене». «Ну, скажем, 150 грамм. И то лишь потому, что это модификация». «Ребят, у кого сколько?» — повернулся я к своим. «У меня 45». «32». Рис вытащила из инвентаря горсть. 60. Лицей хмуро достал деньги. «Ладно, сойдет и столько», — хмыкнул Архалус. «И то лишь потому, что это модификация. Держи». Он протянул синий кристалл, и я поспешил его развеять. «Разговор с загадочными тварями. Колдовство. Позволяет вам понимать или давать команды некоторым неразумным существам с волшебным происхождением. Применение на себя. Стоимость использования 100 единиц маны. Время использования 30 секунд». «Спасибо», — довольно улыбнулся я и выскочил наружу. «Ну все, теперь берем в охапку Троуга и рвем в пургатор». «Похоже, что никого брать в охапку не надо». И действительно, со стороны туристической улицы, на которую вел выход из общины, плелся Корл. Растрепанный, помятый, со вселенской тоской в глазах. Завидев нас, он прибавил ходу, но счастливее не стал, скорее наоборот. «Обещали же зайти через 3 часа», — буркнул он, протягивая мне меч. Я взял в руки клинок и невольно им залюбовался. Пару раз взмахнул. «Хорош! Ох, как хорош! Теперь он полностью оправдывал свое имя. Извини, мы тут замотались. А ты как, помог?» «Помог». Троук судорожно сглотнул подкативший горлу ком. «Так помог, что больше в жизни сюда не вернусь». «А что там было-то?» — не выдержала Рис. Корл в ответ лишь отмахнулся, мол, и не спрашивай. «Чувствую, отлились кошки мышкины слезки, а мой товарищ полностью отработал все дядины прегрешения». «Троуг, у нас для тебя еще одна плохая весть. Мы готовы рвать в пургатор, но теперь совсем пустые. Ты банкуешь. «Пользуйтесь моей добротой!» Корл стал немного отходить от пережитого стресса. «Вот выставлю когда-нибудь вам счет с процентами». «Ага, в литровом эквиваленте». «А почему бы и нет? Лишь бы питье достойное». «Ладно, я тут чуток заплутал. Где врата?»